Глава 13. От чего человек может проснуться в неурочное время? Чаще всего от неожиданных звуков. Внезапный грохот, взрыв, выстрелы или даже просто крик. Влад проснулся посреди ночи от внезапно наступившей тишины. За последние пару месяцев тишина стала настолько непривычной, что парень, осознав, что за окном не грохочет гром, не бьет по острову шум проливного дождя, вскочил, ошалело озираясь. Выбежал в коридор, поднялся по лестнице, приоткрыл окошко двери и облегченно выдохнул. Просто сильный ветер, без резких порывов и даже без грозы. Практически тишина. За последние полтора месяца такой погоды не было ни одного дня. Настоящий шторм все никак не начинался. Ветер усиливался и усиливался, да так, что гоблин Тришка даже ворчать перестал, что его сносит. Не потому, что сносить перестало, просто больше выходить на улицу не решался. Несчастный и без того пострадавший от холода бездны остров вычистило чуть ли не до блеска. Владу иногда казалось, что однажды они проснутся, а острова и не осталось вовсе. Все рассыпалось на крохотные составляющие и разлетелось по сторонам. Обошлось, конечно, но мелкого мусора в городе не осталось вообще. Почти все унесло в бездну, кроме того, что задержалось возле неровностей. Ведь ветер дул все время в одну сторону. Одним мусором дело не обошлось. Кое-где с домов посрывало крыши. Благо, далеко не со всех. Дом, в котором обосновался Влад, например, стойко пережил начало непогоды. Время нахождения на улице пришлось сократить. Перемещаться пешком стало трудно не только мелким гоблинам, но и всем остальным. Бедному дружку пришлось привыкать гулять на шлейке, чем пес был крайне недоволен. Впрочем, Влад решил, что вполне спокойно переживет его недовольство. Все лучше, чем если пса унесет ветром. Когда однажды пса приподняло над землей и потащило куда-то в сторону, страху парень натерпелся изрядно. О поездках на велосипеде пришлось забыть. Теперь Влад скакал на работу телепортом. Впрочем, долго так продолжаться не могло. Когда ветер стал совсем сильным, все работы пришлось остановить. Слишком сложно. Поиски материалов стали по-настоящему опасным делом. И это не говоря уже об экспериментах. Самолет был практически готов, как и первые варианты ракет. Вот только испытать ни то, ни другое не представлялось возможным. Пришлось окапываться дома. Впрочем, ненадолго. Как-то вечером, когда Влад проснулся от удара куска соседского забора по стене, парню пришло в голову, что в городе есть бомбоубежище, и было бы неплохо их обустроить для жизни. Следующие несколько дней Лопатин искал подходящие места. Потом уже в компании с остальными товарищами по несчастью таскал туда припасы и обустраивал. Основная часть работы на Влада и легла. Как на единственного, кто может спокойно перемещаться по острову в условиях сильного ветра. Забираться под землю жутко не хотелось, да и кроме землян других желающих не было. Касси, да и орки частенько ворчали, что они не какие-нибудь полурослики, чтобы жить в норах. Демонесса, например, была уверена, что бурю нужно будет просто перетерпеть, и что осталось совсем немного, до того момента, когда все успокоится. А потом она, буря, все-таки началась. И оказалось, что готовиться можно было бы и получше. Однажды ветер сменился. Просто в какой-то момент вдруг поменял направление, но не силу. Резко и неожиданно. Лопатин от чего-то был уверен, что такие резкие изменения должны сопровождаться вихрями, торнадо или хотя бы грозой, но нет. Просто ветер, который дул в одну сторону, с севера на юг, если вспомнить прежнее земное еще расположение города, вдруг сменился на юго-восточный. Больше ничего не изменилось. «Касси, это уже шторм?» – спросил тогда Лопатин. «Уже да», – серьезно кивнула девушка. «Можно считать, что с этого момента буря началась всерьез. Ветер начнет меняться все чаще. Готовьтесь, осталось недолго. Сейчас будет тяжело, но уже недолго осталось. Командуем тягачам приставать к причалу». Легко сказать «командуем». Поработать тоже пришлось, причем ударно. Мало было только пришвартовать тягачи. Их еще нужно было как можно лучше закрепить, а еще снять с палуб все, что хоть как-то над ними выступало. И все это при непрекращающемся ветре. После первого изменения ветер дул в одну сторону 3 дня. Как раз хватило, чтобы надежно закрепить корабли и убраться в укрытие. Потом новое изменение направления, но его хватило всего на сутки, а дальше стало совсем паршиво. Вот уж где были и давно ожидаемые Владом вихри и торнадо. Но не только. Город попал в грозу, и таких страшных Владу видеть еще не доводилось. Остров будто оказался внутри плазменного шара. Одно время на Земле эти светильники были популярны. Лопатин никогда не подумал бы, что окажется внутри такого. «Пожалуй, в этот раз гораздо хуже. Такого на моей памяти еще не было», – констатировал Ори. Гроза все еще не прекращалась. От непрерывного грохота было некуда деться. Канонада была слышна даже под толстыми стенами бомбоубежища, в котором тогда отсиживалась команда «Стремительный» и Влад с дядей Сашей. Хотя я никогда и не встречал большую бурю вне материка. Может, так и должно быть? Гроза все-таки закончилась. Но спустя несколько дней повторилось еще раз, а потом еще и еще. В промежутках бешеная круговерть бури. Владу было обидно до слез. Не за себя даже, а за город. В те редкие моменты, когда можно было выглянуть на улицу, становилось ясно, что город страдает. Здания вроде бы оставались на месте, пусть и пострадали, а вот городских тополей больше не было. А ведь парень так надеялся, что хоть некоторые из них оживут после того холода. А еще Влад с ужасом представлял себе, что осталось от соснового леса. Посмотреть самостоятельно не было никакой возможности. Остальные, в отличие от Лопатина, больше переживали о тягачах. Хримп замучил Влада, каждый день заставляя прыгать на каждый из кораблей и тщательно проверял их состояние. Только изнутри. Но даже так гремлин после очередного осмотра приходил в полное отчаяние, перечисляя многочисленные поломки. Если верить корабельному механику, корабли медленно, но верно превращались в хлам. Поначалу Влад даже верил, но Касси и другие из команды, кто слушали отчеты механика, хоть и мрачнели, но в панику впадать явно не собирались. «Пока ничего критичного», – объясняла Демонесса. «Ремонт потребуется, но главные узлы не пострадали, так что можно будет даже без посторонней помощи обойтись. Хрим, конечно, прав, что так расстраивается, но в основном он переживает, потому что большая часть работы ляжет на него. Он лучше других разбирается в местной технике, вот ему и придется искать замену недостающему». «Почему тогда у тебя вид такой мрачный?» – спрашивал Влад, но Кася отмалчивалась. Призналась только несколько дней назад. Девушка начала подозревать, что ветер оказался слишком силен и снес даже сам остров. Оказывается, такое редко, но все же случается. «Мы ведь не привязаны к одному месту. Даже в Айкумене острова, особенно маленькие, порой смещаются со своих мест. Десятки, редко сотни километров. Но то в Айкумене, ее такие сильные шторма обходят стороной. Нас же могло снести гораздо сильнее. Впрочем, мимо Айкумены все равно не пройдем». «Угу», – подумал тогда Лопатин. «Остается только надеяться, что снесет нас не к эльфам. Тьфу-тьфу-тьфу». «А развернуть нас не сможет?» – испугался тогда Влад. «А то так крутит, что и не заметим. Вдруг заблудимся, и потом вообще черт знает, куда будем двигаться». «Почему ты все время ругаешься чертом?» – недоуменно переспросила Касси. «Ты же знаешь, черт – это кто-то вроде ваших обезьян. Представь, я бы сказала, обезьяна знает куда». «Что касается твоего вопроса, Айкумена большая, и до того, как шторм разыгрался в полной мере, мы довольно сильно к ней приблизились. Это во-первых. А во-вторых, у нас же есть компас. Ты разве не обращал внимания? Он не слишком надежен, указывает на большие скопления тонких энергий. Мимо Айкумены не промахнемся, не беспокойся. Хотя после такой бури известные течения могли поменяться, что здорово осложняет навигацию. Не только для нас, вообще для всех. Ничего не поделаешь, с этим приходится мириться». Девушка подумала немного и с некоторым даже сожалением пробормотала. «Для свободных охотников работы прибавится. Нужно будет составлять новые карты. Заработает народ. Даже завидно, что мы в этом не поучаствуем». «А мне вот интересно, почему вы не пользуетесь гирокомпасом?» – спросил Лопатин. Слово оказалось незнакомым, и пришлось объяснять, показывать простейшие примеры, потом искать книжки. Оказалось, что в Айкумене о таком способе следить за направлением никто не знает. Как-то прошла такая простая штука мимо местной науки. «Почему вы раньше об этом не рассказывали?» – отчитывала Демонесса дядю Сашу и Влада, уяснив для себя принцип работы прибора. «Это ведь все меняет. Это ведь можно и не мучиться с картами течений. Да плевать на карты течений, они, считай, вообще не нужны будут. С ума сойти!» «Да я как-то вообще не следил, как ты навигацией занимаешься», – пробормотал Влад. «Привык, что у нас везде компасы используются. Самые разные. Думал, и у вас так же». «Влад, Александр, с этого дня я начинаю обучать вас капитанскому делу. Во-первых, это в любом случае окажется полезным. А во-вторых, чем лучше вы знаете детали этого дела, тем больше вы сможете предложить полезного». Но дядя Саша отказался. У него, несмотря на шторм, и своей работы хватало. Сосед так увлекся самолетом, что непрерывно в нем что-то улучшал. Как только стало ясно, что здание, в котором расположилась мастерская, стойко переживает буйство погоды, стал требовать, чтобы Влад его туда перемещал каждый день. Лопатин ничего против дополнительных знаний не имел, тем более, что и в самом деле слегка заскучал. Так что Касси со своей страстью принялась его обучать. Демонесса явно нашла себя в преподавании, а Владу неожиданно понравилось разбираться в сложностях навигации в бездне. Раньше он не думал о том, как много всего приходится учитывать капитану корабля, чтобы не заблудиться. Огромное количество расчетов, доскональное знание воздушных течений, куча других нюансов. Управление кораблем оказалось вовсе не рутиной, как ему казалось раньше, а сложной, непрерывно изменяющейся загадкой, которую нужно постоянно разгадывать. Это было очень увлекательно. Правда, не в последнюю очередь из-за личности учителя. Касси тоже явно нравилось разгадывать эти загадки, а еще ей нравилось учить. Глаза горят, лицо раскраснелось от вдохновения. Влад иногда ловил себя на мысли, что он слишком отвлекается, но ничего с собой поделать не мог. Очень уж хороша с собой была Демонесса в такие моменты. Впрочем, это не помешало парню постепенно усваивать предложенные знания. И вот буря внезапно закончилась. Несмотря на то, что время едва перевалило за полночь, Влад не постеснялся вызвать Касси. «Касси, ты видела? Это все? Закончился шторм?» «Скорее всего, нет. Судя по тому, какой бодрый голос был у Демонессы, Влад ее не разбудил, сама проснулась. Это просто временное затишье, но мы должны им воспользоваться. Я уже подняла Хримпа и остальных, они приводят тягачи в порядок и готовят к работе. Думаю, если ветер сохранится, уже завтра сможем снова отправиться в дорогу». «Затишье?» – расстроился Лопатин. «А я надеялся, что уже все». «Нет, когда будет все, ты это сразу поймешь. Но все равно хорошо. Я надеюсь, что дней 20 у нас есть. Может быть, удастся добраться до Айкумены». Касси угадала. Следующие 3 недели ветер действительно не менялся. И к тому моменту, когда шторм опять разыгрался, в бинокль уже была видна твердь. Почти вся команда стремительной в этот момент собралась на крыше единственной в городе 12-этажки. С нее было удобнее всего обозревать окрестности. «Бездна, все равно не могу определить», – расстроенно качал головой Тришка. «Слишком далеко. Это материк, но не наш, явно меньше. 10 вариантов может быть». «Да что тут думать? Трол тех это, что я родину не узнаю», – бросил Хримп. «Удачно вышло». «Чего?» – на Хримпа удивленно уставились все присутствующие. Как в этой едва заметной точке на горизонте можно определить хоть что-то, никто не догадывался. «У тебя же близорукость, как у всех гремлинов», – удивилась Касси. «Ты даже в бинокль не смотрел». «Зато обоняние хорошее», – подергал ушами гремлин. «Я дым отечества даже отсюда чую, понимать надо. И отстаньте от меня, у нас на 3-м тягаче серьезная поломка. Того гляди, двигатели придется останавливать. Только что сообщили. Пойду глушить, ремонтировать нечем, все, что можно, уже использовали». «Тролтех – это хорошо», – пробормотала Демонесса. «Хотя бы наши. Плохо только, что опять шторм начинается. Не успеем ведь». Возвращать тягачи на прикол было действительно очень обидно. Влад было заикнулся о том, что можно рискнуть, но потом сам радовался, что никто это предложение не поддержал. Второй удар шторма оказался намного сильнее, чем первый. Если бы тягачи не были хотя бы минимально защищены, точно пришли бы в полную негодность, а то и вовсе рухнули в бездну. Правда, и без того поломок было много, и оказались они серьезнее, чем прежде. Все с ног сбивались, пытаясь хоть как-то защитить корабли, но с каждым днем тягачи страдали все сильнее. К следующему затишью два из четырех кораблей пришли в негодность. Запускать двигатели было просто опасно. «Нужны запчасти», – мрачно подытожил финальный осмотр Хрим. «Без них никак, я просто ничего не сделаю, мы здесь зависли». «А поближе подтянуться к материку мы никак не сможем?» – спросил Лопатин. «Или вообще, может, здесь и остановимся?» «Плохое место», – покачала головой Кась. «Сам видишь, из зоны нестабильности мы так и не вышли. А Айкумена не зря имеет такую карту, как сейчас. Ее не затрагивают сильные шторма. Нам нужно подтянуться. И я все-таки предпочла бы остановиться поближе к Империи. Тралтех, конечно, официально находится под протекторатом Империи, но мне было бы спокойнее ближе к дому». «А она далеко, Империя?» – спросил Лопатин. «Месяц пути. Нас отнесло в сторону и очень сильно. Если Хрим, конечно, не ошибается. В любом случае нам придется идти на Тралтех. И очень удачно, что мы оказались рядом с ним. По крайней мере, проблем с запчастями здесь точно не будет. Жаль только, у меня здесь нет знакомств. Придется как-то решать вопрос с оплатой». «А гелиотропом нельзя?» – уточнил дядя Саша. «Можно, только его нужно будет сначала обменять на деньги. Напомнить вам, чем такие попытки закончились в прошлый раз». Напоминать было не нужно. Владу до сих пор было неловко перед Касси за то, что ей пришлось вызволять их с дядей Сашей и Борном из тюрьмы. Времени решили не тратить. Стремительная, как и прочие небольшие корабли, Вещторм провела в ангаре, так что совершенно не пострадала. «Надо успеть до того, как буря снова усилится», – объясняла Касси. «Вообще, во время бури все переходы, особенно на внешних краях Айкумены, прекращаются. Так что мы здорово рискуем. Но, думаю, время у нас есть. Несколько дней должно быть затишье, так что стремительная успеет дойти до материка. Будет интересно побывать в Тралтехе. Так далеко от Империи меня еще не заносило». Влад долго думал, брать ли с собой дружка, и решил оставить пса на острове. Все безопаснее. Однако дружок решил иначе. Стоило только Владу собраться, как пес поднял такой вой, как будто любимый хозяин отправляется помирать, а то и уже помер. И успокоился только после того, как Влад за ним вернулся. «Ну смотри», – возмущался Влад под легкие смешки команды. «Сам виноват. И нечего демонстрировать такую недовольную морду. Если не любишь летать, нечего было ныть». Дружок, увидев знакомый трам, так тяжко вздохнул, как будто его туда на цепи ведут, но все равно не передумал. «Знаешь, дружок, ты, наверное, первый земной пес, который побывает в Тралтехе, да и мы с дядей Сашей тоже первые люди, которые на нем побывают». «А вот и нет», – покачала головой Касси. «То есть насчет дружка ты, может быть, и прав, а вот люди на Тралтехе есть. Небольшой анклав, потомки тех, кто проваливался сюда раньше. Они, кстати, и у нас в Империи живут». «Любопытно было бы посмотреть», – пробормотал Лопатин. «Очень-очень любопытно», – согласилась Шмяка. «Гоблинша так и не нашла себе человека среди провалившихся, отчего очень страдала. И теперь, после слов Демонессы, здорово воспряла духом. Решила, что уж на Тралтехе найдет себе кого-нибудь подходящего».